«Ага, я видел его несколько раз. Точно, этот тип с картинки. Высокий, с большим подбородком. Он приходит сюда почти каждый день. И сегодня рано утром приходил. Я был там, на другом конце улицы. Сидел на обочине. Он пришел прямо сюда, как обычно. Постоял на тротуаре примерно, где мы сейчас стоим. Просто глядя на пустошь. А потом прошел туда, где только что стояли вы, мадам. Он всегда так поступает. Постоял там, глядя на землю, как вы только что делали. Он еще что-то говорит, но я слишком далеко, чтобы расслышать». Райли с трудом могла сдержать возбуждение. «Он приезжает сюда на машине?» — спросила она. Бродяга почесал затылок. «Я не знаю», — он указал на запад. «Сегодня он ушел в ту сторону. Я всегда смотрю, куда он уходит, потому что он почему-то кажется мне странным. Он всегда сворачивает в какой-нибудь переулок. Может быть, у него где-то неподалеку припаркована машина, а может и нет, не знаю». «Спасибо, о, спасибо вам», — с жаром произнесла Райли. Она полезла в сумочку за кошельком. Едва ли очень профессионально давать деньги полезному свидетелю, но она не могла сдержаться. Она протянула мужчине 20-долларовую купюру. «Премного благодарен», — сказал он и ушел дальше, дребезжа своей магазинной тележкой по тротуару. У Райли бесконтрольно ускорилось дыхание. Она сделала глубокий, медленный вдох. Он действительно был здесь. Возможно, он где-то неподалеку прямо сейчас. Возможно, он даже живет где-то здесь. Возможно, она уже близко к тому, чтобы найти Эприл. За несколько часов безостановочной ходьбы Райли ничего не нашла. Абсолютно ничего. Она обрыскала каждую улицу до Джорджтауна, расспрашивая всех на своем пути. Несколько человек узнало мужчину с флайера, а двое сказали, что видели его недавно за рулем Кадиллака. Но никто не мог сказать точно, где он может быть. Она надеялась, что Биллу удалось узнать больше, хотя и сомневалась в этом. «Петерсон побеждает», — подумала она в отчаянии, направляясь обратно к машине. «Я все делаю не так». В довершение ко всем бедам с неба заморосило, а через несколько секунд начался сильный дождь. Она промокнет насквозь задолго до того, как доберется до автомобиля. Она с радостью увидела открытый бар впереди. Она зашла и села за барную стойку. Пока бармен был занят обслуживанием другого клиента, Райли думала, что заказать. Об алкоголе не было и речи. Она окончательно перестала пить после пьяного звонка Биллу, который почти разрушил их отношения. Теперь не время начинать снова. Или время? Глаза Райли скользили по рядам бутылок, которые выстроились за стойкой на зеркальной стенке.